Наутро пришло известие от Лабиена. Амбиорик наконец договорился со свевами, живущими по ту сторону Рейна. Треверы опять подняли головы. «Гиртий, я хочу, чтобы ты и Трок продолжили собрание», — сказал Цезарь, протягивая шкатулку с лентой, символом его полномочий Трасиллу, который упаковывал его снаряжение. «Мои четыре легиона дошли до Идуев, и я послал гонца с приказом идти к Сенонам. Этих задир следует припугнуть. Я иду туда же, с 12-м и 10-м. «А что будет с Самарабривой?» «Трибоний с 8-м останется в ней. Но собрание, пожалуй, разумнее куда-нибудь перенести, чтобы не искушать наших друзей-карнутов. Переведи делегатов в Лютецию». К Паризиям. Это остров, его легко защитить. Продолжай убеждать галлов в выгодности дружбы с нами. И возьми с собой 5-й легион для охраны. С Силаном и Антистием во главе. Будет большая война. Надеюсь, что пока нет. Нам нужно время, чтобы вывести из новых легионов несколько неопытных когорт и ввести туда моих ветеранов, — он усмехнулся. Если припомнить слова Верцингетарига, можно сказать, что я начинаю блефовать по-крупному. Хотя сомневаюсь, что длинноволосые воспримут это именно так. Время поджимало, а ему еще надо было проститься с Рианнон. Он нашел ее в гостиной, и не одну, а с Верцингетаригом, о котором только что вспоминал. «О, богиня Фортуна, ты, как всегда, благосклонна ко мне!» Незамеченный, он постоял на пороге, пользуясь возможностью как следует рассмотреть своего недавнего оппонента. О его высоком ранге свидетельствовали многочисленные золотые обручи и браслеты. Размер сапфира в застежке плаща, а также пояс и перевязь, усыпанная камнями помельче. Цезарь удивило, что Арверн гладко выбрит, и бакельты обычно не брились. Почти белые, смоченные известью волосы были уложены на манер львиной гривы и обрамляли костистое, мертвенно-бледное лицо. Черные брови, ресницы... Да, он не походил на других. Худосочен, значит, живет на нервах. Атавизм и очень опасный. Лицо Рианон просияло, но тут же померкло, когда она увидела кожаную кирасу. «Цезарь, куда ты собрался?» «Встретить мои новые легионы», — ответил он, протягивая гостю руку. Тот поднялся, продемонстрировав свой немалый рост, впрочем, обычный для кельта. В синих глазах мелькнула опаска. «Но-но!» — добродушно воскликнул Цезарь. «Ты не умрешь, если дотронешься до меня!» Верцингетарик в ответ протянул длинную тонкую ладонь. Они обменялись рукопожатиями, крепкими, но благоразумно короткими. Цезарь вопросительно взглянул на Рианнон. «Вы знакомы?» «Верцингетарик — мой двоюродный брат», — сдерживая дыхание, пояснила она. «Наши матери, сестры, арверны. Разве я тебе не говорила? Я хотела сказать. Их обеих взяли в жены цари. Мою мать Оргеторик, а его царь Кельтил». «Понятно», — вежливо кивнул Цезарь. «Я бы сказал... Кельтил пытался стать царем, но у него это не получилось. Именно потому его и убили. Не так ли, Верцингетарик?» «Да, Цезарь, убили. Ты хорошо говоришь на моем языке». «Моя нянька Кардикса была из арвернов, а мой наставник, Марк Антоний Гнифон, был наполовину саллувий, а в Инсуле, принадлежащей моей матери». Наверху проживали эдуи. Можно сказать, я рос среди галлов, запоминая их речь. «Значит, первые 2 года ты нас дурачил», — говорил через переводчика. «Будь справедлив. Я не знаю германских наречий, а ведь большую часть моего первого года здесь я пытался договориться с ореовистом. И потом, я не очень хорошо понимал секванов. Потребовалось время, чтобы освоить языки белгов, хотя язык друидов мне дался легко». «Ты не таков, каким кажешься», — сказал Верцин Гетарик, снова усаживаясь. «А разве все люди открытые, как на ладони?» — спросил Цезарь. Он тоже решил сесть. Несколько минут беседы с этим строптивцем могли быть полезны. «Возможно, и нет, Цезарь. Что ты думаешь обо мне?» «Молод, горяч, отважен, умен, только не дипломатичен. Не было надобности смущать своих старейшин на таком важном собрании. Кто-то должен был высказать главное. Иначе все сидели бы и молчали, как ученики в школе друидов. Я многих задел», — удовлетворенно сказал Верцин Гетарик. Цезарь медленно покачал головой. «Да, действительно. Но с какими намерениями? Я, например, не хочу больше крови. Мне не доставляет удовольствия ее проливать. Подумай, за что ты ратуешь, Верцин Гетарик. Рим все равно победит, можешь не сомневаться. Так стоит ли вставать на дыбы? Ты же человек, а не лошадь. Ты способен собрать сторонников и повести их за собой. Так делай это разумно. Не заставляй меня принимать меры, которых я не хочу принимать. Ты предлагаешь мне вести мой народ к вечному рабству? Нет, я предлагаю тебе вести его к миру и процветанию. Верцин Гетарик подался вперед, глаза его и сапфир на застежке блеснули. И я поведу его, Цезарь, но не к рабству, к свободе, к прежней жизни, к героям, к царям, ибо вы не нужны нам. Верным в твоих вчерашних словах было только одно — мы, галлы, должны стать единым народом. И я могу этого добиться. И я добьюсь. Мы переживем тебя, Цезарь. Мы выгоним тебя и всех, кто попытается сунуться сюда после тебя. Я говорил правду, когда сказал, что Рим пришлет дурака вместо тебя. У демократов всегда так. Они предлагают безмозглым идиотам выбор кандидатов, а потом удивляются, почему выбраны одни дураки. Народу нужен царь, а не люди, которые каждый раз меняются по чьему-то желанию. То одна группа выгадывает, то другая, но весь народ — никогда. Царь — вот единственный ответ. «Цари для нас ушли в прошлое». Верцин Гетарик вдруг хихикнул. «И это мне говорит римский царь. Ты ведь царь, Цезарь. Это видно потому, как ты ходишь, как говоришь, как смотришь, как относишься к людям. Ты Александр Великий, ненароком поставленный дурнями над собой. После тебя все обратится в прах». «Нет», — возразил Цезарь, позволив себе улыбнуться. «Я вовсе не Александр. Я лишь фигура, что-то значащее для Рима. Фигура крупная, возможно, крупнее всех, что были. Но все равно Рим больше меня. Когда Александр Великий умер, Македония пала. Его страна умерла вместе с ним, и не только страна. Он отрекся от своих греческих корней и создал империю, потому что мыслил как царь. Он делал, что хотел, и шел, куда хотел. Он действовал, как царь, Верцин Гетарик. Он отождествлял себя с идеей величия, сколоченного им государства. Но чтобы эта идея работала, ему надо было жить вечно. А я — слуга Рима, и только. И когда я умру, Рим породит мне замену. Я сделаю Рим богаче, сильнее, могущественнее. Но кто-то непременно улучшит мои достижения. Почему? потому что у нас на каждого дурака приходится по умному человеку. Это замечательная статистика. Гораздо лучше, чем у царских династий. Там на одного достойного правителя приходится дюжина полных ничтожеств». Верцингетарик ничего не сказал. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Ты не убедил меня», — наконец проговорил он. Цезарь встал. «Тогда будем надеяться, Верцингетарик, что нам никогда не придется выяснять отношения на поле боя. Ибо если мы встретимся там, от тебя ничего не останется». Голос его неожиданно потеплел. «Будь со мной, а не против меня. Мы поладим». «Нет», — ответил Верцингетарик, не открывая глаз. Цезарь покинул гостиную и пошел к Авлу Гирчию. «Рианон подбрасывает мне сюрприз за сюрпризом. Молодой Верцингетарик, оказывается, ее двоюродный брат. В этом отношении гальская знать походит на римскую. Все тут друг другу родня. Присматривай за ней, Гиртий». «Значит ли это, что она тоже должна поехать в Лютецию?» «Конечно. Ей ведь приятно видеться с братом. Не препятствуй их встречам». Маленькое некрасивое личико Гиртия сморщилось, карие глаза приняли умоляющее выражение. «По правде говоря, Цезарь, я не думаю, что она способна тебя предать. Она души в тебе не чает. Я знаю. Но она женщина. Она много болтает, делает глупости у меня за спиной, пишет сервилии. Глупее поступка нельзя и передумать. Пока меня нет, не говори ей ничего лишнего, Гиртий». Как и все посвященные в это дельце, Гиртий умирал от желания знать, что ответила рыжеволосой сервилия. Но Цезарь сам вскрыл письмо, а потом запечатал печаткой Квинта Цицерона, чтобы никто больше не мог прочитать. Завидев Цезаря с шестью легионами, синоны сдались без боя. Они выделили заложников и немедленно отправили делегатов в Лютецию, где галлы под не слишком бдительным присмотром Авла Гиртия ссорились, дрались, пили и веселились. Кроме того, эти несостоявшиеся мятежники послали отчаянное предостережение корнутам, ужасно напуганные грозным видом новых когорт в блестящих доспехах и с баллистами самой последней модели. Эдуи просили Цезаря за синонов, ремы за корнутов. «Ладно», — сказал он Котию и Дурику, — «я буду к ним снисходителен. Тем более, что мечи еще не были обнажены. Я очень хотел бы поверить, что они говорят то, что думают, но я им не верю». «Цезарь, им нужно время», — не сдавался царь ремов Дурик. «Они как дети, которым раньше все дозволялось и от которых вдруг стали требовать послушания». «Они и впрямь дети», — кивнул Цезарь с усмешкой. «Это метафора», — с достоинством отозвался Дурик. «Сейчас нам не до метафор. Однако я тебя понял. Но кем бы их ни считать, друзья мои, их будущее благополучие зависит от того, будут ли они соблюдать подписанные договоры. Это особенно относится к синонам и корнутам. Треверов я считаю безнадежными. Их надо подчинять силой. Но кельты из центральной длинноволосой Галлии достаточно умны, чтобы понять значение договоров и правила поведения, которые они диктуют. Мне не хотелось бы казнить людей, таких как Аккон у синонов или Гутруат у корнутов. Но если они предадут меня, я это сделаю. Не сомневайтесь, я это сделаю». «Они не предадут тебя, Цезарь», — заверил эдуйский царь Котий. «Как ты сказал, они кельты, а не белки. Цезарь вскинул руку, чтобы раздраженно взъерошить волосы, но передумал и лишь провел пальцами по щеке. Обладателям редких волос не стоит тревожить прическу без дела. Он вздохнул, сел и вновь глянул на галлов. «Вы думаете, я не знаю, что каждое наказание рассматривается как тяжелая нога Рима, попирающая права галлов? Я выбиваюсь из сил, стараясь заключить с ними мир, а в ответ меня обманывают, предают, презирают. Метафора с детьми как раз к месту, Дорик». Он глубоко вздохнул. «Предупреждаю вас обоих, потому что вы решились просить за другие племена. Если эти новые соглашения не будут соблюдены, я обрушу на клятва преступников все свои силы. Это измена — нарушать торжественные обещания, скрепленные клятвой. Если римские граждане будут убиты, я казню виновных, как Рим казнит всех предателей, неграждан и убийц. Я выпарю их и обезглавлю. Речь идет не о простых людях. Я казню вождей племен, будь это предательство или убийство. Ясно?» Слова его звучали тихо, но в комнате вдруг повеяло холодом. Котий и Дорик переглянулись. «Да, Цезарь?» «Тогда передайте мои слова всем, особенно Синонам и Корнутам». Он встал и с улыбкой сказал: «А теперь посмотрим, что можно сделать с Амбиоригом». Еще не покинув ставки, Цезарь уже знал, что Аккон, вождь Синонов, нарушил договор, подписанный всего несколько дней назад. Что же поделать с подлостью гальской знати? Вождь, через заступников, умолявший о милосердии, тут же переступил через собственные обещания, словно они ничего для него не значили. Имеют ли галлы представление о достоинстве, о чести? И если имеют, каково же оно? Зачем эдуи гарантировали лояльность Аккона, хотя Котий знал, что он нечестный человек? А вождь Корнутов Гутруат, он тоже таков? Но первое — белги. Цезарь с семью легионами и обозом вошел в Неметоценну, главное укрепление атрибатов. Оттуда он послал обоз и два легиона на Мозу поддержать Лабиена, а сам вкупе с Коммием и остальными пятью легионами пошел вдоль реки Скальд на север, в земли Менапиев, которые без боя спрятались среди соленых болот на побережье Германского океана. Репрессии были косвенными, но ужасающими. На местах поселений целые просеки вырубленных деревьев и пепелища. Посевы вытоптаны, крупный скот и более мелкая живность заколоты, курам, гусям и уткам свернули шеи. Легионы наелись досыта, Менапием ничего не осталось. Они попросили мира, прислали заложников. В ответ Цезарь оставил в их владениях Коммия с кавалерией атрибатов, якобы для поддержания порядка. Но на деле это значило, что земли Менапиев были подарены Коммию, и он с удовольствием присоединил их к своим. У Лабиена были проблемы, но к прибытию Цезаря он успел сразиться с треверами и опять их разбил. «Два твоих легиона пришлись очень кстати. Без них я бы имел бледный вид», — сказал он, хорошо зная, что это признание не умолит его заслуг в глазах Цезаря. «Амбиорик уже готов был напасть, когда они появились». Поэтому он отступил и стал ждать германцев, которые собирались перейти Рейн. И они перешли? Если и перешли, то поджали хвосты и убрались во свояси. Я, естественно, не собирался их дожидаться. «Естественно», — повторил Цезарь, чуть улыбнувшись. «Я опять купил треверов. На ту же удочку, ты не поверишь. Я пустил слух, что испугался, и ухожу. Он в недоумении покачал головой. Хотя на этот раз я действительно ушел. Они обрушились на мою колонну своими недисциплинированными ордами, и тогда мои люди развернулись и стали метать в них копья. Мы убили тысячи нападающих. Так много, что я сомневаюсь, чтобы они еще когда-нибудь причинили нам беспокойство. Оставшиеся в живых Треверы будут очень заняты на севере, отражая германцев. А что же Амбиорик? Перемахнул через Рейн с какими-то родичами Индутиомара. Цингеторик опять стал здесь вождем. Цезарь задумчиво хмыкнул. Что ж, Лабиен, пока Треверы зализывают раны, хорошо бы построить еще один мост через Рейн. Как тебе прогулка в Германию? После нескончаемых месяцев сиденья в зловонном лагере, Цезарь, я буду рад пойти даже в Гадес. Твой лагерь и вправду зловонный, Тит. В этом ты прав. На твоей территории так много дерьма, что в течение 10 лет там можно будет собирать 4-кратный урожай. Но радоваться этому изобилию будут отныне не Треверы, а Дорик. По-настоящему вдохновляющийся только во время титанических инженерных работ, Цезарь построил мост через Рейн немного выше по течению от того места, где он строил мост 2 года назад. Бревна все еще лежали на гальском берегу реки. Поскольку это был дуб, они только крепчали, а не гнили. Если первый мост был большим, то второй обещал стать огромным, ибо Цезарь не намеревался разбирать его полностью после визита к германцам. В течение 8 дней легионеры неустанно трудились, вколачивая в вязкое дно Рейна сваи и защищая их длинными волнорезами от напора стремительного течения. «Есть ли на свете что-то, чего он не может?» — спросил Квинт Цицерон. «Если и есть, то мне это неизвестно», — ответил ему Гай Трибоний. «Он, если захочет, уведет у тебя и жену, но инженерное дело Цезарю больше по душе. Одно из его величайших разочарований, что галлы еще не дали ему шанса превратить осаду Нуманции в веселую ночь в борделе. Если хочешь разговорить его, обрани слово о тактике Сципиона Эмилиана под Карфагеном. Он перечислит тебе все его промахи». «И все это идет ему впрок», — усмехнулся Фабий. «Думаете, он польстится на мою помпонию, если ее как следует нарядить?» — мечтательно спросил Квинт Цицерон. Трибони и Фабий расхохотались. Марк Юний Силан кисло посмотрел на них. «А, по-моему, все это напрасная трата времени. На тот берег можно переплыть и на лодках. Мост ничего не решает, он только для помпы». Опытные вояки презрительно покосились на Силана, которого недолюбливали. «Да, переплыть туда можно», — медленно проговорил Трибоний. «А как тогда отступать? Что будет, если все эти свевы и убии, кстати, их миллионы, хлынут на нас из леса? Цезарь никогда не рискует по-глупому, Силан. Заруби это себе на носу. Видишь, как расставлены наши баллисты? В случае нашего поспешного отступления они вмиг разнесут этот мост на куски, чтобы ни один германец не прорвался за нами. Одно из правил Цезаря — скорость, другое — готовность ко всякого рода подвохам». Лабиен понюхал воздух. Ноздри его орлиного носа раздулись. «Я чую этих кунни!» — объявил он. «Куннус, кунни» — грубое латинское ругательство, обозначающее женские гениталии. «О, нет ничего лучше, чем заставить германца пожелать, чтобы его сожгли в плетеной клетке. Прежде чем кто-либо нашелся с ответом, подошел Цезарь, довольно улыбаясь. «Стройте когорты, ребята», — сказал он. «Время гнать свевов в леса». «Что значит гнать?» — ворчливо спросил Лабиен. Цезарь засмеялся. «Если мне не изменяет чутье, Тит, так все и выйдет». Легионы, по 8 солдат в шеренге, потекли через мост. Грохот шагов усиливался вибрацией досок и многократным эхом, отлетающим от воды. Этот грохот, казалось, разносился вокруг на многие мили. На германской земле римлян уже ожидали военачальники убиев, одни, без охраны и войск. «Это не мы!» — крикнул их вождь, которого звали Герман. «Цезарь, клянемся! Это свевы снюхались с треверами, а не мы! Ни один воин убиев не пересек реку!» «Успокойся, Арминий», — сказал ему Цезарь через толмача, употребив латинскую версию имени встревоженного вождя. «Если это так, вам бояться нечего». С вождями убиев стоял один аристократ, чья черная одежда говорила о том, что он принадлежит к херускам, могущественному племени, жившему между Сигамбрами и рекой Альбис. Цезарь с изумлением смотрел на него. Белая кожа, золотисто-рыжие кудри — просто портрет Луция Корнелия Суллы. По слухам, тот шпионил для Гая Мария среди германцев. Он и Квинт Серторий. Сколько лет этому человеку? У германцев трудно определить возраст. Лицо спокойное, кожа моложавая. Но ему могло быть лет 60. Да, вполне возможно. «Как тебя зовут?» — спросил он через переводчика. «Корнель», — ответил херуск. «Ты из близнецов?» Светлые глаза расширились, в них вспыхнуло уважение. «Да, но мой брат убит свевами». «А кто твой отец?» «Мать говорила, он был большим человеком у кельтов». «Как его звали?» «Корнель». «А теперь ты вождь херусков?» «Да». «Ты намерен противиться Риму?» «Нет, никогда». Цезарь улыбнулся и повернулся к Герману. «Успокойся, Арминий», — повторил он. «Я верю тебе. Возвращайся в свои владения и ничего не предпринимай. Я не хочу войны. Мне нужен Амбиурик. Мы это знаем. Новость шла по реке, пока строился мост. Но, Цезарь, Амбиурига здесь уже нет. Он ушел к своим, к эбуронам, так утверждают все свевы. Предусмотрительно с его стороны, но я сам проверю», — сказал Цезарь, улыбаясь.